Теперь необходимо рассмотреть отношения и связи, установившиеся между Китаем и Европой до приезда ко двору Хубилая братьев Полы. Торговые связи между Китаем и Европой имели место в древнейший период истории человечества, задолго до появления каких-либо записей. Проса китайского происхождения было найдено при раскопках доисторических свайных поселений в Швейцарии, возраст которых исчисляется, возможно, 25 тысячами лет. В документах эпохи Ханьской династии, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры, сохранились отчеты китайских посольств и исследовательских экспедиций в земли Запада. В той или иной мере поддерживались торговые отношения с Китаем и во времена величия Греции и Рима. Верблюжьими караванами и джонками доставлялись на запад дальневосточные пряности, шелка и драгоценные камни, а к людям Хань шло стекло и другие изделия Средиземноморья. В оазисах, на перекрестках караванных путей, на берегах рек и у естественных гаваней возникали и разрастались города с шумными улицами, базарными площадями, храмами, дворцами. Некоторые трансазиатские торговые дороги существовали в течение целых столетий. Иные пути, как сухопутные, так и морские, перехватывались и перерезались кочевниками и пиратами, глохли и исчезали вследствие войн и мятежей. Бывало, что в годы смут жители покидали торговые города или же их до основания разрушали предводители враждебных полчищ. Несколько таких городов, скрывавших бесценные памятники умершей цивилизации, было отрыто, другие и поныне покоятся под песками центральноазиатских пустынь. Китайские изделия хорошо знали в Риме при Цезарях. У Горация упоминаются стрелы и шелка серов, китайцев, а Плиний-старший рассказывает о шелке, который китайцы собирают с древесных листьев. Описывая в своей Фарсалии Клеопатру, Лукан говорит, цитата, «о ее губительной красоте лица, накрашенном сверх всякой меры. Белизна ее груди подчеркивалась сидонской тканью и плотной тканью работы серов». Конец цитаты. Тацит сохранил нам текст закона, принятого сенатом в годы правления Тиберия, цитата, «против людей, позорящих себя шелковыми одеждами», конец цитаты. Он цитирует обращение императора к сенату, в котором император призывает ограничить рост торговли с Востоком, так как это ведет к утечке золота из империи. История Августа записана, что, собирая средства на поход против германцев, Марк Аврелий среди прочих вещей выставил на продажу на форуме Траяна златотканое шелковое платье своей жены. Описывая триумф Веспасиана и Тита в Риме, Иосиф Флавий отмечает, что оба они были одеты в шелка. О чудесном шелке говорит в одной из своих эпиграмм Марциал. Шелк этот продавали в Риме на улице Викус Тускус. Там был торг модными товарами. В Ватикане хранится обломок надгробия римской эпохи с именем женщины, цитата, «фемелы, торговки шелком», конец цитаты, есть надгробие со словом «сирикарии», «торговцы шелком». Эти надгробия можно видеть в различных музеях Вечного города. На римских рынках продавалось немало китайских товаров. Меха, мускус, имбирь, корица, ревень, рис. Были и те товары, которые ввозились в Китай из других стран, а потом попадали на Запад. В обмен Китай караванными путями и морем ввозил с Запада стекло, краски, ткани, свинец, драгоценные камни и прочее. Значительный перевес в вывозе всегда оставался за Дальним Востоком. Одной из причин, способствовавших упадку Римской империи, был постоянный отрицательный торговый баланс и утечка драгоценного металла в Азию в оплату за то громадное количество товаров, которые требовали изощренные вкусы римских богачей. По мере того, как моряки все более постигали тайну чередования муссонов и совершенствовали кораблевождение, морская торговля между Востоком и Западом приобретала все больше размах и все большее значение, хотя значительная часть товаров по-прежнему перевозилась с караванами.